Июнь, июль, часть соловьиной дрожи. Июнь, июль, часть соловьиной дрожи. И было что-то птичье в нас с тобой, когда ночь соловьиную тревожа, мы обмирали, каждый над собой. А август царь, ему не до рулады, ему до канонады октября. Да, август царь, тебе царей не надо, а мне таких не надо без царя.